Глава 8. Внезапно входная дверь в лавку распахнулась. Я вздрогнула, а чертенок от неожиданности свалился вниз, едва успев выровнять полет перед самым столкновением с прилавком. В лавку шагнул паренек. На вид ему было не больше 18. Лицо круглое, безусое, щечки румяные, нежные, как у младенца. Зато уж разодет-то как! Одних бантов штук 50, всех цветов и размеров. На шляпе, на вороте, на рукавах, на одежде, на ботинках. Выпуклые голубые глаза внимательно осмотрели лавку и остановились на мне. Малец воодушевился. «Как тебя зовут, прекрасная леди?» Он поиграл бровями, напрочь игнорируя чертенка, который подлетел к нему вплотную и с интересом потрогал бант на рукаве. «Злата». «Как?» — чуть сбился с романтической волны он. «Злата? Что за дурацкое имя?» Мне стало обидно. Своим именем я гордилась. «А сам-то ты кто?» «Фертюн отважный!» — напыщенно провозгласил он, выставив вперед одну ногу, обтянутую чем-то вроде бордовых колготок. Я всхрюкнула от неожиданности, чудом сумев не заржать. Чертенок же себя не сдерживал. Он снова залился смехом, однако Фертюн, ну и имечко, словно его и не заметил. «Ты, конечно, слышала обо мне?» «Нет», — сдавленно ответила я. «Что?» «То?» Он вытянул свои красные, напомаженные губы в трубочку и несколько раз причмокнул, как младенец, видимо, выражая крайнее изумление. А потом еще картинно приложил руки к пухлым, подрагивающим щекам. Я поняла, что еще чуть-чуть, и меня просто разорвет. Хохот буквально распирал изнутри. Еще и ржучий черт подбавлял угля в топку. «Как же не слышала? Как не слышала? Ведь ты сейчас находишься на территории замка Дуршляпс, моего замка!» «Все, не могу больше!» Я громоподобно расхохоталась самым неприличным образом, чем, конечно, оскорбила любителя бантов до глубины души. Проблема в том, что излился он очень смешно. Фертюн побагровил и затопал ногами так, что щеки заколыхались, как холодец. «Молчать! Молчать!» «Простите, это я не над вами!» — выдохнула я, с трудом взяв себя в руки. «Фертюн из замка Дуршляпс!» — закатывался тем временем черт. «Ой, не могу!» «Замолчи, хамло мохнатое!» — прикрикнула я на него. «Что?» — оскорбленно взревел Фертюн. «Это я хамло мохнатое? Да как ты смеешь, гадкая девчонка?» «Хи-хи-хи! Да ведь он меня не видит!» — буквально прорыдал чертенок. «Он думает, что ты к нему обращаешься!» «Упс, вот так подстава!» — пробормотала я. «Значит так!» — прошипел Фертюн. «Я хотел с тобой по-хорошему! Хотел, чтобы ты чувствовала себя гостьей, а не пленницей. А теперь пеняй на себя. Лавка на моей земле, а значит, она моя, вместе со всем содержимым и вместе с тобой. Так что теперь ты принадлежишь мне. Можешь поверить, у меня большой опыт укрощения нахалок, которые не знают, что такое хорошие манеры». Он с угрожающим видом шагнул к прилавку, но внезапно запнулся и встал, как вкопанный, завороженно глядя куда-то вправо. Его лицо приобрело странное блаженное выражение. Он будто разом забыл, что собирался сделать, да и вообще выглядел каким-то одурманенным. Я проследила за его взглядом и увидела на одной из подставок на прилавке сувенирную картинку, нарисованную на овальном срезе дерева. Картинка была вполне себе умиротворяющей. Длинноволосая русалка на камне задумчиво смотрит на болотце с кувшинками. «Чего это он?» — — спросил заинтригованный чертенок, подлетая поближе. «О, какая красота!» — выдохнул Фертюн. Честно говоря, я его мнение не разделяла. Да, неизвестный художник изобразил все очень реалистично, с большим вниманием к деталям. Однако лично мне изображение казалось каким-то настораживающим. Будто бы что-то с ним было не так. Хозяин замка Дуршляпс шагнул ближе. Я перевела взгляд на него, а когда снова посмотрела на картинку, вздрогнула. Теперь русалка подняла голову и таращилась прямо на нас. В ее глазах горели два жутковатых зеленых огонька. Фертюн протянул руку к картинке. «Нет!» — воскликнула я, но сделать ничего не успела. Едва коснувшись поверхности, он словно растворился в воздухе, чтобы через мгновение возникнуть на изображении по пояс в болоте. Вид при этом у него был крайне озадаченный. «Вот так поворот!» — восторженно закружился в воздухе мохнатый хохотун. «Тебе как будто это нравится», — заторможенно ответила я. «А тебе нет? Этот Фертюн вообще-то хотел тебя того укрощать?» Он завис перед моим лицом, ненадолго закрыв от меня изображение. Зря. За этот промежуток времени оно снова успело измениться. И сильно. Умиротворяющая картинка превратилась в кадр из фильма ужасов. Над бледным парнем, увязшим в болоте уже по грудь, нависала русалка. Только вот теперь она совсем не казалась очаровательной. Нежные ручки превратились в птичьи лапы с изогнутыми когтями, кожа на лице посерела и частично облезла, а милая улыбка сменилась оскалом, обнажавшим длинные частые зубы, как у акулы. И это не все. Из болота тут и там теперь торчали костлявые руки, будто оттуда собиралась вот-вот восстать армия мертвецов. «Нельзя отводить глаза!» — догадалась я. «Иначе Фертюну конец!» «Ему все равно конец. Лавка его наказала, и обратно она его не выпустит». «Ну нет!» — зарычала я и пнула прилавок, не переставая, тем не менее, смотреть на картинку. «Ты его выпустишь, гадкая лавка! Что за игры такие? Это ты нас сюда притащила! Парень не умрет только из-за того, что меня насмешило его имя!» «Замолчи, а то она разгневается!» — испуганно пискнул чертик. «Да плевать! Не позволю! Я хозяйка здесь или нет? Не желаю быть хозяйкой лавки убийцы!» Как ни странно, это сработало. Раздался всплеск, и откуда-то из пустоты на пол шумом выпал Фертюн, весь обляпанный коричневой болотной грязью. Выглядел он глубоко потрясенным. Лицо белое, в глазах ужас, зубы стучат. Картинка же снова стала прежней. Русалка похорошела, вернулась на камень и застыла с мечтательным видом. Внезапно до меня дошло, что, увлекшись происходящим, я совсем забыла, что нахожусь во сне. А ведь и правда. Чего, собственно, я так переполошилась? Чудеса. Просто в этой лавке все казалось чересчур реальным. Настолько, что когда я находилась здесь, наоборот, моя настоящая жизнь, работа и даже мой жестокий шеф представлялись чем-то вроде сна. Да. Главное — не сойти с ума и не перестать различать сон и реальность. Тем временем потрясенный чертенок, будто огромный шмель вокруг цветка, летал вокруг благоухающего гнилым болотом Фертюна. «Лавка тебя послушалась и отпустила его!» — наконец воскликнул он. «Невероятно!» «Угу. Правда, не удивлюсь, если он теперь будет избегать на всякий случай любых водоемов и миловидных девушек с вьющимися волосами. Впрочем, главное, он жив, а значит, все в порядке». «Ну, я бы не сказал, что все», — заметил чертенок, подлетев к окну и притиснув к стеклу пятачок. «Сюда движется орава перевозбужденных мужиков. Думаю, они потеряли нашего Фертюню. А учитывая, что мы испачкали ему бантики и оставили глубокую моральную травму, вряд ли стоит рассчитывать на мир и дружбу». Я подошла к нему и выглянула на улицу. В этот раз лавка приземлилась в саду. Этот сад мог бы быть очень красивым. Однако Фертюн, очевидно, имел специфический вкус. Поэтому все деревья и кусты были варварски подстрижены и украшены бантиками. М-да. Пожалуй, отныне слово «фертюн» я буду употреблять как синоним «безвкусица». В отдалении виднелся замок из белого камня, вполне себе величественный. Название «Дуршляпс» совсем ему не подходило. И от этого замка к нам бежала стража. «Помни, это сон», — сказала я себе, но почему-то все равно забеспокоилась. «Фертюня! Тьфу! Фертюн!» — ласково позвала я, задев его за плечо. «Иди, тебя там потеряли. Скажи своим стражникам, что нас лучше не трогать, а я за это тебя живым выпущу. Разойдемся мирно и никаких обид. Договорились?» Он поднял на меня безумные глаза, потом открыл рот и что-то прохрипел. «Что?» — переспросила я с ободряющей улыбкой. «Схватить! Убить!» «Кажется, миром разойтись не получится», — подытожил бесенок. «Но ты не волнуйся, лавка сейчас наверняка переместится». «Угу. Или я проснусь». Он посмотрел на меня с жалостью, но ничего не сказал. Мы молча уставились в окно и принялись ждать, стараясь не слушать угрожающее бормотание Фертюна за спиной. Ничего не менялось, разве что мужики приближались. Когда им до цели оставалось буквально несколько шагов, мир за окном внезапно размылся и исчез. Казалось, будто кто-то переключил канал телевизора. Вот только-только транслировали украшенный бантиками и залитый солнцем сад, а теперь перед глазами возникла дождливая вечерняя улица, в мокрой плитке которой отражались отсветы фонарей. Из подворотен выползал белесый туман, облизывая черные стены двух- и трехэтажных каменных домов.